Искра. Сентябрь 1775 года от сошествия. Дымная даль. Герцогство Ориджин. С высоты 500 ярдов дымная даль кажется гладкой, словно зеркало. Можно найти взглядом крохотное отражение шхуны, скользящее по синеве. Редкие облака проплывают за бортом. Совсем близко, вытяни руку и коснись небесной ваты. На мачтах нет парусов. Они только мешали бы, поскольку судно идет быстрее ветра. Облака отстают и пропадают за кормой. Шхуна сбросила оковы стихий, отвергла власть воды и воздуха и мчится вперед, послушная лишь перчатке на мальчишеской руке. «Поговорите со мной, сударь». Натаниэль уже набрался опыта. Вначале напрягал все силы, чтобы держать шхуну в равновесии. Теперь, по прошествии дней, ведет ее с мастерской небрежностью, глазеет на птиц, шутит с моряками. Минерва больше не боится отвлечь его. «Меня терзает любопытство. Расскажите о Пауле, и о Хаосе, и о Темном Иду». «Ваше Величество, сейчас не время. Есть более насущные вопросы». Мира смеется. «Я смотрю за борт и вижу облака ниже нашего киля. Как можно в такой обстановке думать о чем-то насущном? Нет уж, только о неземных существах». Нави кривится. «Пауль, я много вспоминала нашу прошлую беседу. Некоторые вещи кажутся странными. Вы заморочили меня терминологией, но я пробралась сквозь чащу непонятных слов и, кажется, достигла сути. Вы с Паулем в одной лодке, не так ли?» «Вы меня обижаете. Он хочет уничтожить мир, а я спасти». «Но ваши истории очень похожи. Пауль не по своей воле попал в наш мир и сразу стал фишкой в игре лордов. Шейланды пытали его, превратили в зверя и спустили с цепи. Он служит хозяину, но также преследует свои цели – убить вас и разрушить мир». «В чем же это похоже на меня?» «Во всем. Вы тоже прибыли не по своей воле. Тоже сидели взаперти, только не в темнице, а в клинике. Попали на службу к лорду, ко мне. Тоже хотите убить Пауля. Оба испытываете жажду. Он крови, а вы чисел. Наконец, вы тоже имеете великую цель – спасти подлунный мир. Вы – отражение друг друга». Корабль качается, выдавая дрожь в пальцах Нави. Мира трогает его плечо. «Я не хочу обидеть, лишь пытаюсь понять. Вы не демон. Да, в ваших жилах первокровь. Вы вечно молоды и гениальны в своем деле. Но у вас слишком много человеческих черт. Я вижу, когда вы пугаетесь или падаете от усталости, или стонете от напряжения. Вы бог и человек в одном лице. И хочу узнать, Пауль такой же?» «Он темный, а я светлый». «Это слишком абстрактно. Скажите понятными словами. Кто он для вас? Друг? Брат?» Нави медлит с ответом. В туманной дымке горизонта проступает зелень. Берег Нортвуда, покрытый лесами. «Сослуживец и друг», — говорит Натаниэль. «Когда-то мы состояли в одной команде». «Вы штурман, а он?» «Морской пехотинец». «Пауль бог, как и вы?» «Он встал на сторону темного Ида. Теперь он слуга хаоса». «Абстракция, сударь. Ответьте проще. За что вы его ненавидите?» «Не ненавижу. Жалею». «А за что он ненавидит вас?» Шхуна качается сильнее. Верхушка фок-мачты рвет облако в клочья. «Я бросил его». «Намеренно?» «Я думал, он погиб, а он выжил и попал в беду. Я мог и должен был его спасти, но не знал». «Сможете объяснить ему это?» «Уже не важны объяснения. Он стал чудовищем, этого не исправишь. И Абсолют уже собран, этого тоже не изменить. Что бы я ни говорил, Пауль либо умрет, либо уничтожит мир». Повисает пауза. Ветер свистит в ушах, треплет волосы. Мира плотнее застегивает манто. Капитан Шаттерхенд подходит проверить, надежна ли страховка на императрице. Каждый человек на палубе должен быть обвязан страховочной веревкой. Ее величество не исключение. Подтягивая узел, гвардеец не упускает случая потрогать ее талию. «Вы проверяли меня трижды за последний час». «Владычица, бдительность — залог безопасности». Отогнав Шаттерхенда, Мира говорит. «Итак, Пауль — нечто вроде бешеного пса. Он должен погибнуть, потому что несет угрозу». «Мне очень жаль». Не разделяю ваши чувства. Пауль заслужил быть убитым сотню раз. Суметь бы хоть один. Мира хмурится. И вот этого я тоже не понимаю. В чем трудность? Вы сказали, что когда-то считали его мертвым. Значит, Пауль может погибнуть, верно? Нави слегка шевелит пальцем, нащупывая потоки воздуха. Шхуна чуток меняет курс, становится точно по ветру, и качка сразу утихает. Берег Нортвуда рисуется все четче. Синее зеркало озера отходит назад, уступая место зеленому морю лесов. У Пауля есть защитный предмет. Вернее, не предмет даже, а просто запас одной субстанции. Она называется «Вечность». Эта субстанция меняет ход времени. Можно с ее помощью в тысячи раз замедлить любой процесс. Например, в тебя летит стрела, касается вечности и замирает в воздухе. То есть продолжает лететь, но так медленно, что даже за день не достигнет цели. Понимаете, владычица? Мира смотрит на птиц за бортом. Они резво машут крыльями, но висят на месте и даже понемногу отстают от корабля. Вполне. Вечность может защитить от любого физического процесса. С ее помощью Пауль выжил в ложе дара, когда вокруг бушевал огонь. Тело получало тепло очень медленно, сгорало по крупице в час. Через месяц ложа остыла, а Пауль все еще был жив, хотя сильно травмирован и безумно голоден. Вечностью же покорил шаванов. Показал, как управляет временем, и они пали на колени. Но от пыток в Уэйморе вечность его не спасла. Знаете почему? Конечно, мне ли не знать? Откуда? А, шутите. Дело в том, что вечность расходуется. Это же просто вещество, как масло или дрова. Горючее взаимодействует с кислородом, а вечность — с квантами времени. В ходе реакции она сгорает. Запас уменьшается и рано или поздно сойдет на нет. Пауль бережет ее для исключительных случаев. Тогда в чем беда? Дождаться, пока кончится запас, а потом взять... А каким оружием можно убить Пауля? Нави мерит ее подозрительным взглядом. Вы что, совсем не удивились? Я описал вещество, которое тормозит само время. Сублимированные кванты времени с обратным знаком. Антиматерия второго рода. И вы не сказали, вот это да, бывает же такое. Сударь, вы хотите победить Пауля или впечатлить меня? Во втором случае мудреные слова не помогут. Я и сама знаю много таких. Послушайте, экзальтация, инфантильность, пассионарный. Отрубить голову. Что? Можно сжечь ее предметом, можно отделить мечом. Тело погибнет без мозга, а в голове не хватит материи, чтобы вырастить новое тело. Вот и все. Так легко? Нави сукоризную качает головой. Нет, это было легко месяц назад, но вы упрямились, а теперь все иначе. Пауль объединился с Шейландом, и тот собрал Абсолют. Пауля окружает большая армия, к нему не подберешься внезапно. А заметив опасность, он тут же побежит к Шейланду за Абсолютом. Мира поднимает бровь. И что же тогда? Пауль станет еще более бессмертным? Первокровь, потом вечность, потом еще Абсолют. Это как поддоспешник, сверху латы, а вдобавок щит? Конь, говорит Нави. Мира отвлекается на миг. Внизу проскальзывает береговая линия. Полоска пляжа, глинистая круча обрыва. И сразу под килем распластывается зеленое море лесов. Дымная даль уходит за корму так быстро, что захватывает дух. Простите, при чем тут конь? Абсолют не защита. Да, он дает бессмертие, но это побочное свойство. Каблуком можно колоть орехи, но вообще-то он не для этого создан. Тогда что же такое абсолют? Транспортное средство. Лошадь под седлом. Или шлюпка, если угодно. Мира хлопает ртом. Вот теперь вы своего добились. Я удивлена. Та штука, ради которой кукловод перевернул империю, всего лишь лодка? Кукловод стремился к бессмертию и как бы получил. Но главная функция Абсолюта — мгновенное перемещение. В любое место, видимое глазу. Нацелился взглядом на вон ту гору. Отдал команду, и ты на вершине. Над горизонтом действительно встает горный пик. Едва заметный, призрачный в тумане. Крайняя гряда кристальных гор, нисходящая прямо в Нортвудский лес. Осколки этой гряды уже видны внизу под кораблем. Обветренные утесы с зубьями топорщатся среди чащи. «Так далеко? Быстрее, чем мы летим?» «Почти мгновенно. За вдох». «Мгновенно куда угодно? Во вражеский штаб, в хранилище банка, в спальню любимого? Необходимо видеть точку назначения, в связи с чем рекомендую вам держать ставни и шторы закрытыми. Кукловод не может попасть в место, которого не видит. Но даже с этим ограничением абсолютно невероятен. Для тебя нет преград, любая цель достижима. Потрясающе, я завидую кукловоду. Нави странно улыбается. Нашли кому. Виктор думает, что бьется за власть. Но Пауль ведет войну лишь для того, чтобы утолить голод. Как только насытится, он отнимет Абсолют и расправится с Виктором. Виктор же бессмертен. Вам следует понимать принцип действия. При каждом перемещении Абсолют уничтожает тело Виктора и создает заново в другой точке. Тело воссоздается согласно эталону, то есть без ранений, хворей и инородных тел. Каждый шаг дает ему полное исцеление от чего угодно. Сударь, теперь я просто задыхаюсь от зависти. Стоит снять Абсолют, и Виктор станет обычным смертным. А заставить его снять не так уж сложно. Ульяниной пылью, например. То есть как? Шейланд все еще человек, а значит, подвластен пыли. Пауль напишет: «Отдай мне Абсолют». Шейланд отдаст и будет убит, а Пауль наденет Абсолют и исчезнет. Исчезнет? Нави ежится на холодном ветру. Все выше встают над горизонтом скалы. Небо затягивает свинцовый панцирь туч. Мы летим в Ориджин, владычица. Навстречу Паулю и кукловоду. Пауль боится меня. Когда получит Абсолют, он пустится в бегство. И мы избавимся от двух врагов сразу? Вы опечалены скукой, которая наступит потом? Пауль сбежит в царство темного Идо. Его перемещение пробьет дыру между мирами. Хаос хлынет к нам и затопит Поларис. Минерва хмурит брови. Как это возможно? Вы служили на одном корабле в подземном царстве. Вместе попали сюда, не пробив никакой дыры. Но теперь Пауль сбежит не домой, а в царство хаоса. Еще и разрушит мир при этом. Я не понимаю. И не поймете. Не сейчас. Так объясните. Нави вздыхает. Вы очень разумны, но этого вам не осилить. Примите на веру. Что можно сделать? Я не знаю. Как остановить Пауля? Не знаю. Выманим его, захватим в плен. Не вижу способа выманить. Разгромим кукловода, завладеем ульяниной пылью и Абсолютом. Невозможно. Применим эфес и перчатку, как вы хотели. Поздно же, поздно, тьма сожри. Зачем вы упрямились так долго? Отчаяние звенит в его словах. Шхуна качается от дрожи пальцев. Чуткий Шаттерхенд подбегает, чтобы поймать императрицу. Она отбивается. «Довольно! Отставить!» Подходит Инджи Прайс, грозит кулаком и гвардейцу, и богу. «Полегче, парни! Не докучайте! Девочка замерзла и проголодалась. Идем обедать, детка!» Маршрут судна прочертился на карте пунктиром. Шаг по воздуху, шаг по воде. Натаниэль нес шхуну сколько мог. Когда уставал, опускал ее в водоем и ложился спать. После битвы у часовни Патрика Нави продержался в небе только полчаса. Едва дотянул до маленького озерца среди полей, уронил судно в жабью лужу и свалился без сил. Целый день, пока он спал, Мира дежурила с перчаткой могущества на пальцах. Вдруг нагрянут шаваны или адриановы полки. Вокруг озера собирались коровы и крестьяне. Мужики молились, рисуя над лбом спирали. Коровы ревели и гоняли хвостами мошкару. Второй шаг по воздуху перебросил шхуну в реку Бек, выше плотины. Здесь у графского замка стояли агатовские батальоны. Пока Нави спал, Мира встретилась с генералом Хортоном. Он поведал то, чего владычица еще не могла знать. Сражение у часовни Патрика принесло спасение короне. Юхан Рейс пленен, авангард Орды разбит. Многие ганы отделились и превратились в обычные банды. Большинство всадников взял под начало Ганта Корт. Расчетливый вождь остерегся перчатки Янмэй и летающего флота. Он повел Орду назад в Альмеру, дабы сберечь захваченные трофеи, а также собрать добычу в городах Красной Земли. Минерва в ответ рассказала Хортону, что его сын, 42, спасен от смерти. Лишился ног, но залечил все остальные раны и восстановил силы. Северянин от счастья уронил слезу. «Я ваш должник навеки», — Минерва возразила. «Не мой. Вот этот юноша исцелил вашего сына». Хортон не поверил. «Сделаю все для вашего величества. Прикажите, поднимем батальоны и пойдем на столицу. 5000 кайров и перчатка Ян Мэй. Этого хватит для победы». Она сказала. «Я поклялась не убивать искровяков. Я все еще владычица, а не мои солдаты». Хортон стал настаивать, и она клацнула эфесом в ножнах. «Слово императрицы. Я не стану проливать кровь моих солдат. Лечу на север, чтобы сразиться с истинным врагом, кукловодом. Последуйте моему примеру, генерал». К несчастью, это было сложно. Водный путь отрезан Галлардом, который забрал весь Альмерский флот, а пешая дорога лежит через земли лабелинов. «Прикажете прорываться с боем?» Мира ответила честно. «Я не знаю. Ваш лорд — лучший полководец на свете. Сделайте так, как прикажет он». Шхуна Ее Величества перешагнула по небу в дымную даль. Там она сутки шла под парусами, давая отдых и навигатору, и императрице. Встретила судно под флагом Шейланда, взяла на абордаж и избавила от груза провианта. Пленники сообщили новости. Войско Ориджинов отступает через Нортвуд, и избранный преследует его. Когда шхуна снова поднялась в воздух, Мира сказала Натаниэлю. «Летим к лорду Десмонду. Поможем в бою, разгромим кукловода». «Нельзя», — был ответ. «Пауль не криворукий степняк. Он собьет нас в два счета». «Тогда летим в Стагфорд. Я век не была на родине. Хочу увидеть отчий дом». «Покажемся над Шейландом, смерть. Мы не готовы к битве». «Так давайте разработаем план. Привлечем войска Хортона, дождемся возвращения герцога Эрвина, задействуем дополнительные предметы. Есть сотни возможностей». «И я все их просчитал. Не верите? Герцог загнал себя в тупик, когда ушел в степь. Все дороги обратно для него отрезаны. Батальоны Хортона под прицелом Адриана. Стоит сдвинуть их с места, как нас атакуют, и на сей раз у Адриана будут персты. Предметы опасны, кроме перчатки Ян Мэй. Светлая сфера — бомба. Защитный пояс тоже обработан деконструктором. Вечный эфес — ключ к катастрофе. Я обдумал все и не вижу пути». Шхуна пошла прежним курсом, на первую зиму. Но воздушные шаги становились все длиннее. Нави все тверже правил кораблем, все меньше сил расходовал на каждый час полета. Опустившись на воду, они приблизились к Нортвудским берегам. Поднялись в небо и пошли над лесами, по краешку Медвежьего графства, где и не пахло армией кукловода. Под килем шумело ветвями чаще, проглядывали хуторки звероловов, велись лентами две близняшки. От вида Нортвуда у Миры щемило внутри, родное дыхание севера наполняло грудь. Она потребовала у Бога объяснений, и Нави рассказал почти все. О веществе, которое сжигает время, о способе попасть куда угодно в один миг, о морском пехотинце, что стал бешеным зверем. Одного не сказал. Как победить? Мира предлагала пути и всегда получала ответ. «Не выйдет. Поздно. Окно закрылось. Мы опоздали». Рука юноши вела шхуну на север. Очередной привал сделали в долине Майна, возле древней столицы горняков и металлургов. Здесь Миру ждал нелегкий разговор. Генерал Уильям Дэйви стоял в долине со своим искровым полком. Грубый косматый здоровяк, похожий на медведя Маверика, сверкал глазами из-под густых бровей. Похоже, он был зол несколько месяцев кряду, и лицо отвыкло выражать иные эмоции. «Ваше Величество, рад познакомиться». Процедил он сквозь зубы. «И я очень рада, генерал. Нам нужно многое обсудить». «Неужели? Вы, наконец, вспомнили о моем существовании?» Его грубость выходила из ряда вон. Ни один офицер не дослужился бы до генерала, если бы имел привычку так хамить вышестоящим. Значит, дело не только в дурных манерах. Мира сильно и не раз обидела его. Она велела своему эскорту выйти и запереть дверь. Отложила в сторону вечный эфес. «Генерал, мы никуда не придем, пока у вас столько груза на душе. Выскажите все, что наболело, без никаких санкций с моей стороны». «Готовы услышать?» — уточнил Дэйви. «Полностью». «Тогда извольте. Я торчу в Майне уже месяц. Не имею ни малейшего понятия, зачем я здесь. Приказ о передислокации был самым идиотским, который я получал когда-либо. Не указаны ни цель перемещения, ни сроки, ни ожидаемый враг. Просто иди в Майн и торчи, как пальма среди пустыни. Подписан вами, но составлен Ориджином. Тьма сожри, я знаю его почерк. С каких пор искровой армией командуют северяне?» «Генерал, позвольте», — начала Минерва. «Думаете, я закончил? Почти и не начинал. Даже дурацкий приказ обязателен к исполнению. И вот я приперся сюда и начал получать новости. Орда восстала и вторглась в корону. Почему я на севере? Скоты, смердящие навозом, разграбили Альмеру и убили святую мать. Почему я на севере? Смайл и Гор изменили присяги, в Фаунтерре двоевластие. Почему мой полк оказался на севере, когда он 10 раз нужен в столице? Я что, отправлен в ссылку без права служить империи?» «Я не...» «А перед тем вы украли мою победу. Это мы с герцогом Литландом удержали Мелоранж. Степной огонь принял ваши условия, потому что успел обломать зубы о стены. Но песни поют про несущую мир, или как вы там себя назвали. И в этом вы вся. Красоваться, получать славу даром, присваивать чужие заслуги. Ориджин захватил столицу, отдал вам. Адриан подготовил план реформы. Вы ее запустили и собрали урожай. Телуриан начал печатать ассигнации. Теперь их зовут векселями Минервы. Ведь на банкнотах ваше лицо. Вы прилетели по воздуху. Могу поспорить, это тоже чужая работа. Нравится людям ваш единственный талант. Но со мной не выйдет. Вы показушница и лицемерка. Я таких с детства не терплю». Он отдышался, отер платком шею и добавил еще. «Если задел ваши нежные чувства, не стесняйтесь, наказывайте. Хоть разжалуйте, хоть в отставку, мне плевать. Сыт по горло такой службой, уж лучше свиней пасти». Минерва крякнула, хмыкнула, высморкалась, пожевала губы. Словом, предприняла все, чего делать не стоит, если хочешь скрыть замешательство. Наконец набралась духу и сказала. «Вы кое-что забыли, генерал? Я неравнодушна к спиртному. Я подписала приказ, будучи настолько пьяной, что не помню из него ни строчки». «Великолепно! Тьма сожри!» «И в другом вы ошиблись. Красоваться я тоже не умею. Слава, несущий мир, создана чужими руками. Видите ли, я стала владычицей в прошлом декабре, 18 лет от роду. Никто прежде не учил меня править даже мелким городком. Не начали учить и после коронации. Всех полностью устраивала безмозглая кукла на троне. Я училась сама, на ходу, в течение всего 5 месяцев. Потом грянула война. Я словно младенец, которого усадили верхом на коня и сказали «правь». Разумеется, я ничего не создала сама, но ради богов сумела хотя бы внедрить то, что придумали другие. И в моем положении, думается, это не так уж плохо». Кашлянул Дэйви. «О ваших успехах в Мелоранже, генерал, я не знала ничего, как и вообще об осаде. Придворные держали меня в неведении. Я добывала информацию вопреки их усилиям, но, ваша правда, я позволила людям славить меня сверх всякой меры. Я тщеславна и падка налезть, и до неприличия неопытна, и вы действительно заслуживаете более достойного сюзерена. Если решите подать в отставку, я провожу вас со всеми почестями». Шевеля бровями, генерал осмыслил ее речь и счел нужным уточнить. «Если подам?» «Если». «А если нет?» «Тогда я буду очень рада. Вы единственный из высших чинов, кто остался мне верен». Дэйви огрызнулся. «Я предан не вам, а империи Паларии. Но у вас вечный Эфес и полномочия от палаты, а Адриан исчез на 1/2 года, как последний дезертир. К несчастью, сомнений быть не может. Служить империи значит служить вам». «Думаю, я могу вас обнадежить». «Слабо верится». «Дурацкий приказ о передислокации внезапно оказался дальновидным. Главный враг империи в данный момент — граф Шейланд, кукловод. Он ведет войско сюда, в герцогство Ориджин. С помощью вашего полка и кайров лорда Десмонда я хочу дать ему бой». Генерал Дэйви, похоже, давно обдумал этот вариант. Ответил почти без колебаний. «Нас разгромят». «Вполне возможно», — признала Мира. «Зато вы увидите диковинку. Несущая мир сделает кое-что своими руками». Она повела пальцем, и вечный Эфес воспарил к потолку. В прекрасном настроении Мира вернулась на шхуну для финального перелета через горы. С уверенностью мастера Нави поднял корабль в небо. Команда полным составом собралась на палубе. Матросы и гвардейцы забыли обо всем, только смотрели с разинутыми ртами. Вершины взметнулись так высоко, что шхуна не могла перешагнуть их. Она шныряла между утесов, словно юркая муха, а пики громоздились слева и справа, колоссальные, холодные в своем величии, равнодушные ко всему мирскому. Рядом с их могуществом меркла даже сила предмета. Взглянешь вниз, кружится голова от высоты. Глянешь вверх, снежные шапки слепят глаза своим блеском. Мира вдыхала не воздух, а чистый пьянящий восторг. Последнюю посадку совершили не по нужде, а по просьбе императрицы. Шхуна села над седловиной. Тенистую ложбину между двух вершин заполнял ледник. Солнце пригревало, края ледника подтаивали и откалывались вниз сияющими глыбами. Слишком большие, чтобы растаять за лето, глыбы накапливались из года в год и покрывали склоны бисерным узором. «Это слезы Ульяны», — сказал кто-то. А в седловине, точно по центру ледника, блестел водоем. Летнее солнце растопило середку и образовало озеро алмазной чистоты. Владычица велела. «Прошу, сядьте здесь!» На высоте мили над землей шхуна опустилась в озерцо. Вокруг белая скатерть ледника и гранитные клыки уступов, а за бортом вода настолько прозрачная, что видно пылинку на дне. Мира не смогла удержаться. Приказала спустить трап, переоделась в длинную сорочку и нырнула в озеро. «О, Янмы, милосердная! Не вода, а сама зима! Лютейшая стужа в жидком виде!» Мира не закричала, потому что лишилась дыхания. Хватала воздух ртом, но ничего не попадало в легкие. Подплыла, схватилась за трап, подняла себя над водою. Тогда вместе с воздухом в грудь вошла дикая радость. Она нырнула снова и еще, а потом выбралась на палубу. «Детка, вот полотенце, беги переодеваться!» Но Мира не чувствовала холода, тело наливалось восхитительным теплом. Она подошла к Нави, и тот испуганно выставил руки. «Прочь от меня, мокрое создание!» «Я поняла, как победить!» — воскликнула Мира. Команда последовала примеру владычицы. Гвардейцы и моряки не стеснялись друг друга, потому ныряли в озеро нагишом. Их вопли сотрясали вековую тишь вершины. Владычица восседала на баке, одетая в шерстяное платье и соболиное манто, с кружкой дымного вина в руке. Она прилагала все усилия к тому, чтобы любоваться вершиною и не замечать толпы мускулистых голых мужчин. Нави сетовал, примостившись рядом. «Зачем вы устроили эту вакханалию? Мне холодно от одних криков!» «Так не слушайте их, послушайте меня!» И она поведала свою задумку. Бог покачал головой, всем видом говоря, «Ваша затея глупа и безнадежна. Да чего еще ждать от смертной, не понимающей даже слова «квант»?» «А я попробую», — сказала Минерва. На закате дня шхуна с величавой медлительностью снизилась в долину первой зимы и встала на якорь в озере у подножья замка. Бойцы гарнизона салютовали со стен. Горожане и окрестные пастухи сбежались на берега, чтобы лицезреть чудо. Императрица отняла перчатку у бога, с удовольствием погрузила пальцы в священный металл. Сопровождаемая Шаттерхендом и бравыми гвардейцами, она сошла на берег. Над головой владычицы плыл по воздуху сувенир — осколок льда с наковальню размером, чистотою и формой, неотличимой от алмаза. Тут же на берегу ее обступили горожане — Мира чувствовала небывалый подъем. Душа так и пела. Тело бурлило силою после купания. Разум был изумительно чист, словно горный ледник. «Приветствую вас, славные жители Ориджина! Я очень многим обязана вашей земле. Герцог и Кайры помогли мне занять престол, служили надежной опорой и защитой. Теперь я хочу вернуть долг». Движением пальца Мира подняла осколок над толпой. «Святые боги!» — воскликнул кто-то. «Слава императрице!» — закричали другие. «Слава несущий мир!» Мановением руки Мира добилась тишины. «Своим указом я переместила столицу империи Полари в первую зиму. Со мною перчатка могущества, лазурная гвардия и искровый полк генерала Дэйви. Двор и казна прибудут позже под охраной лорда Роберта Ориджина. Вместе мы одолеем кукловода. Слава Агате, господа!» Императрица, бог и офицеры гвардии ожидали ужина в трапезной замка. Мира наслаждалась здешней обстановкой. Буквально все радовало глаз. Суровые камни стен, черные стропила, окна бойницы в кованых решетках. Гобелены, тусклые от древности. Мечи и топоры на стенах, ловящие клинками огоньки свечей. Латы из стали и виноградные лозы, оскаленные боевые маски, какие носили кайры 500 лет назад. Серебряная икона Агаты с пером над резным дубовым креслом герцога. Боги, это же север во всей красе, отрада для сердца, соль земли. Здешний хозяин, Кастелян Артур Хайрок, не замечал восторга владычицы. Он испытывал неловкость от задержки с ужином и от того, что императрице не позволили занять головное место за столом. «Простите, Ваше Величество, имеется традиция. Со времен Леария Ориджина никто, кроме герцога, не может сесть в это кресло. Если кто-либо по дерзости и недомыслию опускал сюда свой зад, его снимали с кресла и сажали на угли. Такое случалось 6 раз за 4 века». Каждое слово радовало ее. Настоящие северные легенды, прекрасная наивная суровость. Как же не хватает этого в насквозь лживой столице. «Кайр Артур, не беспокойтесь, прошу вас. Мне приятно смотреть на кресло со стороны и воображать всех великих людей, что сиживали в нем». Хайрок откашлялся. «Виноват, Ваше Величество. Смотреть на пустое кресло тоже не стоит. Герцог Удар Спесивый обладал тяжелым нравом, после смерти остался в замке, дабы следить за порядком. Его призрак любит сидеть в этом кресле, когда оно не занято живым правителем Ориджина». Мира тихо возликовала. «Я увижу призрака, настоящего скелета в латах». Но ради приличия опустила глаза в тарелку и лишь украдкой посматривала на кресло. Кастелян выглянул за дверь, прикрикнул на слуг. Вернулся с новыми извинениями. «Прошу простить за опоздание с ужином. Позор для первой зимы, что вы сидите над пустой тарелкой. Виновные будут наказаны!» Она вскричала. «Умоляю, не казните никого. Виновата я сама и никто другой. Мы летели слишком быстро и, боюсь, обогнали голубей свистями. Вы не могли знать, что мы прибудем сегодня». «Желаете орджу, Ваше Величество? Имеется белый ордж барона Стэтхэма 16-летней выдержки, затем традиционный лидский, а также радость Агаты, наш местный, 24-летний». «Все три!» — выпалила Минерва и прикусила язык. «Полагаю, радость Агаты порадует и Ян Мэй». «Прекрасный выбор, Ваше Величество». Ордж был подан, здравица произнесена, и Минерва поднесла к губам чашу. В ее горло влился вкус севера. Самый чистый и незамутненный. «Я велю наказать тех, кто не подавал мне этот напиток в Фаунтерре». «Верное решение, владычица», — сказал Хайрок без тени шутки. А ужин все еще не был готов, и суровый Кастелян начинал злиться всерьез. Мира сочла необходимым отвлечь его. Она планировала сложную беседу на завтра, но отчего бы не сейчас. С кубком в руках императрица подошла к окну, вернее, каменные щели. Наивно надеялась увидеть долину первой зимы, но за бойницей оказался, конечно, двор и изнанка крепостной стены. Владычица не стушевалась. Поддержав себя глотком орджа, обошла гобелены и обнаружила тот, где была увековечена долина. «Скажите, Кайр, можно ли доверять точности этого рисунка?» «Несомненно, Ваше Величество». Хайрок не стал уточнять, скольким ткачихам отрубили руки за ошибки в гобелене. «Тогда прошу подойти ко мне. И вас, милорд бургомистр». Вслед за владычицей два знатных северянина осмотрели гобелен. «Я влюбилась в ваш город», — искренне сказала Мира. «И в замок, и в эту долину. Хочу создать здесь что-нибудь прекрасное. Позвольте мне возвести одну постройку». Она описала то, что задумала. Бургомистр переглянулся с Кастеляном. «Такие дела творятся лишь с позволения герцога, а он ездит в степи и вернется не скоро». «Я знаю, что герцог Эрвин уважает красоту во всех ее проявлениях, а моя постройка, смею заверить, будет очень красива, не говоря уже о неком оборонительном значении». «И все же, владычица, мы боимся, что герцог Эрвин не одобрит». «Даю слово внучке Ян Мэй. Я лично поговорю с ним и приму на себя ответственность. Если герцогу не понравится постройка, я немедленно все разберу». «Разберете? Лично?» Мира сделала глоток и выронила хрустальный кубок на пол. Вместо того, чтобы разбиться, он завис между пальцев перчатки и степенно поплыл к потолку. «Сама построю, сама разберу. Клянусь милосердной праматерью».